Когда же Эльжбет наклонилась, чтобы ее погладить, собака, пока что фигурировавшая в сознании супругов безымянно, тотчас перевернулась на спину и бесстыдно задрыгала всеми четырьмя лапами, как бы подставляя ей розовеющие под белой шерсткой брюхо и 10 черных кнопочек сосков. Эльжбет вынесла ей в глиняном блюдце молока. Тем временем стемнело. Инженер включил в комнатах свет. Собака, вылакав молоко, отправилась на разведку. Она со всех сторон обнюхала небольшой жилой дом и пристроенную к нему сзади летнюю кухню. Потом, заторопившись, выбежала за ворота. У придорожной канавы остановилась, бросила прощальный взгляд на супругов, исполнила собственные надобности и, свернувши налево, скорой трусцой скрылась на шоссе, ведущем к Помозду. Уже здесь следует заметить нечто, относящееся ко всей этой истории в целом, а именно некую недосказанность, вкравшуюся в отношения между собакой и ее будущими хозяевами, которая с обеих сторон, но главным образом со стороны супругов, имела несколько нездоровый характер. Собака, следуя, вероятно, естественному своему инстинкту, насколько можем мы судить о побуждении животного, действовала в какой-то степени хитростью, то есть показывала себя с наилучшей стороны, дабы вкрасться в душу хозяйки. Или добиться ее любви. Ведь можно сказать и так, тем, пожалуй, облегчив определение вины, если, впрочем, искреннюю, хотя и с примесью эгоизма, привязанность допустимо считать виною. Существует ли в самом деле любовь без себелюбия, спросим мы? А если существует, то чего стоит любовь такого человека, кому не надобно пожирать себя, чтобы иметь возможность питать другого? Да, собака использовала все аксессуары своей откровенной и волшебной женственности, чтобы внушить любовь к себе и тем обрести право любить ответно. Но нам кажется, что даже с самой строго человеческой, более того, с общественной точки зрения, это не может почитаться безнравственным. Обман, да и то совсем невинный, мы видим всего лишь в том, что демонстрировала она только свои достоинства. О слабостях же умолчала, недостатки свои скрыла, как утаила и бренность свою, грядущие болезни, и старость, и смерть. Но какой же истинный влюбленный отправляется на завоевание своего рая, не вооружась хотя бы такими же уловками? Если вообще можно говорить здесь о вине, то ее следует искать в сердце супругов Анча, которые, обладая разумом более высоким, не распознали в блистательном выступлении собаки откровенное желание понравиться, некую преднамеренность, когда чувство слегка приукрашивается заинтересованностью. А если распознали, то притворились, что так тому и следует быть. Которые, несмотря на видимость, несмотря на то, что, казалось бы, руками и ногами отбивались от всякого нового чувства, способного отяготить их жизнь, в действительности сразу же покорились целеустремленному влечению к ним собаки. Которые пустились в игру, проигранную ими в душе с самого начала. Которые согласились сменить чистоту своего одиночества на легкую земную игру эмоций, свой траур по сыну на скромные развлечения. Которые, одним словом, приняли на место дитя своего собаку. Впрочем, не стоит больше тратить на это слова. Тонкой, отсвечивающей опалом прожилок упомянутого нездорового элемента в их отношениях, без сомнения, именно здесь брал свое начало. В отношениях человека и животного вина, по нашему суждению, всегда на человеке. Собака явилась и на следующий день, в то же время, что и накануне, чуть ли не минута в минуту. Эльжбет опять мыла посуду после ужина. Инженер вышел проветриться возле дома. На третий день собака оказалась ловчей, прибежала еще перед ужином. И в следующие дни она жаловала к ним с такой точностью, словно приглашена была на дипломатический прием, а к концу недели уже поджидала Яноша Анчу на автобусной остановке, находившейся в сотне шагов от садовой калитки. Хотя она тотчас узнала сошедшего с автобуса инженера, все же сперва обнюхала его ноги сзади и лишь затем отпраздновала его прибытие головокружительными радостными прыжками. Она с легкостью подскакивала на уровень груди этого высокого мужчины, так что своим ласковым ликующим языком едва не доставала до его усов.